дернула головой. Я чувствовала себя породистой лошадью, которой предстоит не только многое узнать, но и породниться с кем-то, кого я совсем не желала, но кто укрепит позиции династии. «А если я захочу породниться с кем-то другим?» — осторожно спросила у архимага. «Кто же в силах тебе приказать, принцесса?» — отозвался Тангрих, поглаживая бороду. «Единственная из Кромундов, носящая дар хранителей, величайшая ценность Кемира. Вопрос лишь в том, захочешь ли ты?» Наконец аудиенция закончилась. Я шла по опустевшим коридорам Академии, жалея, что не спросила Тангриха, возможно ли отселить Аришу. Ответ пришел сам по себе. «Нельзя. Нельзя, потому что она давно уже стала частью меня, вырванная единожды, завернутая с полпути к богам, она вросла в меня корнями, залечив свои раны от ужаса прошлого, от трагического разрыва со своей второй ипостасью. Я тоже изменилась и буду меняться вплоть до полного слияния. Если нас разъединить, она не выживет. При этом я не была уверена, выживу ли я. Думала об этом по возвращении домой, теребя кулоны на шее. Один из них — подарок Орлорда, золотой диск с непонятными письменами, от которого шло привычное тепло. Второй — черный камень Тангриха, холодящий кожу неизвестной магией. Мне было о чем подумать, например, о письме милорда Хааса, которое принесли тем же вечером. В нем извинение за допрос, устроенный после занятий, и приглашение на прием к градоначальнику в ратуше через 2 дня в качестве моей невесты Лайны. И еще коробочка, тяжелая, деревянная, обтянутая ярко-красным атласом с вышивкой. На ней райские птицы с белыми распустившимися бутонами в клювах. «Дорогая моя воспитанница!» Темный засопел над ухом, когда я растерянно коснулась яркого оперения птицы, погладив вышивку. «Позволь своему дядюшке сперва взглянуть на содержимое!» «Это мой подарок, магистр Шарес!» резко ответила дядюшке, прижав коробку к груди. «И если вы думаете, что милорд Хаас прислал мне гремучую змею в миниатюре или же заговоренную иголку с проклятием 10-й ступени, которой я уколюсь и засну вечным сном, как в детской сказке о прекрасной принцессе, то вы ошибаетесь. Я прекрасно чувствую вибрации, в коробке нет ничего опасного». Убежала в свою комнату, спиной, позвоночником, ощущая внимательный взгляд брата. Хорошо, хоть Антор промолчал, а то бы я сорвалась. Нервы казались натянутыми, словно струны Ребекка. В своей комнате упала животом на кровать, подняла крышку. Я уже догадалась, что под ней. Почувствовала вибрацию драгоценного металла, но не сказала об этом магистру Шарезу. Подарок Этар Хааса. Тяжелые золотые браслеты, хитрые плетения, восточный орнамент, россыпь драгоценных камней. Страшно представить, сколько это стоит. «Красиво», — сказала Трис, опустившись рядом. «Что ты собираешься с ними делать?» Подруга коснулась браслетов, пробежала пальцами по золотым завитушкам. «Красиво», — согласилась я с ней. Вздохнув, закрыла крышку. «Очень дорого. Я их верну. На прием тоже не пойду», — показала письмо. «Ни в качестве невесты, ни... ни в каком качестве! Он мне не жених и он мне никто!» Врала себе, Трис. Мне хотелось и на прием, и на бал, и на прогулку. Куда угодно, лишь бы с ним. Вместо этого отправила коробочку с посыльным, написав вежливый отказ. Почему-то была уверена, что Этар пришлет ответ, но его так и не получила. Да и на урок милорд-преподаватель не спешил являться, заставляя первый курс мокнуть под дождем, пока кто-то не догадался раскинуть над головами простенький магический щит. Тут магистр Шарес закончил с разбором домашних работ, вернее, с явным удовольствием изничтожил 2/3 рефератов и начал лекцию. Диктовал он быстро. Третий курс сопел и скрипел перьями. Я тоже не отставала, понимая, что тех, кто не сдаст некромагию, ждет кладбище и тихая мирная жизнь в дубовом гробу. Толчок в сердце. Резкая боль, такая сильная, что занемела левая рука. Драконица испуганно заметалась, словно пытаясь вырваться наружу. От неожиданности я едва успела остановить превращение, убрав темно-серую чешую с рук и подозрительно удлинившуюся шею. Покосилась на Саяри, уткнувшуюся в пергамент. Нет, не заметила. «Ариша, что с тобой?» «Не со мной. С ним. С ним!» Прорвались, появились картинки с чужими, еще не ставшими моими воспоминаниями. Черный дракон в растерзанном магическими вспышками ночном небе, разрывы ядер и летящая в него армия стрел. Штурм Хольберга. Страшный. Жуткий. Огромное драконье сердце Ариши замерло от ужаса. Не за себя, а за Чиару. В тот раз он увернулся. Сейчас она вновь чувствовала опасность. «Где?» «Рядом». Тревога нарастала. И словно по наитию я посмотрела в окно. От увиденного перехватило дыхание. Перо выпало из ослабевших пальцев, оставив на пергаменте большую жирную кляксу. Двое в черной одежде друг напротив друга. Мечи в руках. У меня не возникло сомнений, кто они. Милорд Хаас и магистр Вас не собирались вежливо беседовать или же демонстрировать воинское искусство первому курсу светлых. Шаг. Другой. Сошлись, огрызнулись серией молниеносных ударов. Разошлись. Закружили по стадиону. Мое сердце перестало биться от страха за каждого из них. Я попыталась вздохнуть, но не смогла. Так и сидела, оглушенная, обездвиженная, увиденным. Не в силах пошевелиться от накатившего ужаса. «Что с тобой?» — растерянный шепот Саяри. «Окно!» — выдавила из себя, подавив приступ паники. «Там!» Этар все же догадался, кто его соперник. Вновь сошлись, замелькали лезвия. Пусть слишком далеко, да и окно заглушало звуки, но я словно чувствовала каждое движение их мечей. Чувствовала сердцем, потому что каждый из ударов оставлял на нем кровоточащие раны. Серый дождь припустил сильнее, стоял белесой стеной. Слезы на глазах окончательно стирали грани реальности. Новая серия выпадов. Никто из противников не собирался сдаваться. Никто не собирался уступать другому меня. «Магистр Шарес!» — испуганный голос Саяри. «Их надо остановить!» «Остановить?» Саяри права, их надо остановить. «Демоны, их побери!» Выругался Ильсар Шарес после того, как взглянул в окно. Подскочил, снова выругался. Взмах руки, раскрывшийся портал, и преподаватель некромагии исчез из класса раньше, чем я успела кинуться следом. Портал закрылся, но в тот же миг магистр Шарес вышел из синей вспышки на стадионе рядом с сжавшимися друг к другу первокурсниками. Мой курс кинулся к окну, расталкивая друг друга. Лезли по нам с Саяри, по спинам, головам, через меня, потому что не хотели пропускать подобного зрелища. Там, за окном, огонь. Драконье пламя очертило круг, отгораживая двоих дуэлянтов от тех, кто пытался их разнять. В полку разнимающих прибывало. Вспыхнул еще один портал. Еще! И еще! Но я понимала, что так просто их не остановить. Ведь магистр Вас сильный, очень сильный. Я уже слышала, как его называли одним из сильнейших магов Островного Королевства. Про Этара Хааса я ничего не знала, кроме одного. Он смертельно опасен для любого в Кемире. Тут, по-видимому, дракон сотворил полупрозрачный, непробиваемый купол, по которому разбежались разрядами синие разводы магических молний, отгораживая себя и Арлорда от внешнего мира, чтобы никто не смог помешать им закончить начатое. В блеклом тумане купола я едва различала изменившихся соперников. Черный дракон и... То ли демон, то ли ангел с мечом. Тут мне на руку прибольно наступила чья-то нога в черном сапоге, разлила чернила на мой пергамент. Не выдержав, я шарахнула наглеца заклинанием. Мне тут же прилетело в ответ магией. Едва успела закрыться, поставить щит. Кто? Неужели рыжий Хогис? «Козлы магические!» — заорала возмущенная Саяри. «Совсем озверели!» Поздно. Всего два окна в аудитории. Давка у каждого. Парни закрыли нам обзор. Оттолкнули, ощетинились защитными заклинаниями. Я не понимала, что делать. То ли ввязываться в драку за место возле окна, то ли бежать наружу по длинному коридору на первый этаж, чтобы... Их нужно остановить. Но как? Как? Что могла я? Причина раздора. Ведь не послушают. Или же, как в древних мифах о древних людях, ждать, когда победит сильнейший. Но ведь тогда кто-то из них проиграет. «Тангрих», — прошептала я, уставилась на Саяре. «Тангрих их разнимет. Его нет в Академии. Папа — глава магического контроля. У них какое-то важное заседание. Тангрих там, в здании, экранирующие заклинания. С ментальной магией не пробиться, я уже пробовала». «Что тогда, Лайне?» «Амулет», — сказала ей, стаскивая с шеи цепочку с темным камнем. «Мне его дал архимаг. Если уничтожить амулет, он поймет. Он ведь должен понять, что со мной что-то не так». Я очень на это надеялась. «Если Тангрих в Ангихоре, как утверждал мой брат, то я нужна ордену живой и невредимой». «Только ни о чем не спрашивай», — попросила подругу.